За военные заслуги ему был пожалован почетный титул преданного и доблестного воина. Он был очень дружен с господином Ло Биньваном и в свое время обещал выдать свою дочь замуж за его сына. Теперь его дочь моя послушница, и живет она здесь же, в монастыре. Фамилия ее Ли, зовут ее Лян Джэнь, но так как она боится преследований со стороны царствующей государыни, она скрывает свою фамилию и носит теперь фамилию Сун, девичью фамилию ее бабушки. Она уж давно называет себя Сун Лян Джэнь. — И все-таки вы ошибаетесь, — продолжала отпираться Хун Сюй. — Я не из семьи Ло Биньвана, однако я знакома с этой семьей и кое-что знаю о ней. Сын Ло Биньвана действительно считался зятем князя Девятого, но невеста его давно умерла. И разговор был о том, что если у князя родится еще дочь, то она станет женой сына Ло Биньвана, но больше дочерей у князя не было, и впоследствии семьи как-то потеряли друг друга из виду. С тех пор прошло уже больше десятка лет, и ни о каком брачном договоре больше не было и речи, так что я не понимаю, о чем вы говорите. «Оказывается, вы не знаете подробностей этого дела», — сказала монахиня. «Позвольте, я вам расскажу, как было дело». Но о чем поведала своей гостье монахиня, вы узнаете из следующей главы. Глава 56. Попав в соседний монастырь, заловушка знакомится с невесткой. Просторы моря, переплыв, скитальцы вновь встречаются с слугой. Так вот, начала свой рассказ Мокун. Сама я родом из семьи Ци, а замуж вышла за некоего Цяо Циня, человека, который никогда не стремился ни к почестям, ни к славе. Одно время мой муж был наставником сына Ло Биньвана. Семья почтенного господина Ло была связана брачным сговором с семьей князя Девятого, и господин Ло порекомендовал меня в наставнице к дочери князя. Но заниматься с его дочерью мне довелось недолго, не прошло и года, как она умерла. Я собиралась тогда уехать, но госпожа ни за что не хотела меня отпускать, и мне пришлось остаться. В это время госпожа ожидала ребенка, и князь, который хотел, чтобы существовавший между ним и Ло Биньваном договор остался ненарушенным, обещал господину Ло, что если у него опять родится девочка, то он отдаст ее ему в невестки. Вскоре после того, как состоялся этот сговор, господин Ло вместе с почтенным Сюй Цзинье подняли войско, но они потерпели поражение. И молодой господин Ло, который все время был с отцом, пропал без вести. Тогда же пропал и мой муж, который тоже находился при войске. Так до сих пор неизвестно, живы они или нет. Тем временем госпожа родила дочку, девочку назвали Лян Джэнь. Я верила, что вернется молодой господин, вернется и мой муж, что настанет день, когда все снова соберутся вместе, и поэтому с особой заботой и любовью ухаживала за молодой княжной и обучала ее грамоте. Кто мог предполагать, что все обернется иначе? Возмущенный тем, что императора, уже давно удаленного Фаньчжоу, все не восстанавливает на троне, князь Девятый вместе с почтенным Яо Юем, военным губернатором провинции Хэбэй, двинулся во главе сильного отряда Фанчжоу с тем, чтобы вернуть, наконец, императора в столицу. Но отряд их был разбит, и сам князь погиб. Тогда я взяла с собою Лян Джэнь, молодого княжича Сун Су, и вместе с придворным евнухом господином Цюй Цюанем бежала из родных мест.